Глава 1274. Открытие врат царства древности. Будучи практиком эшелона, тебе будут дарованы две жизни. После того, как огромный палец начал возвращаться обратно в облака, оставленная после его удара плоть и кровь с чудовищной скоростью принялись соединяться обратно в Мэнхао. Его душу уничтожили, и все же она внезапно вновь возникла внутри него. Мэнхао медленно открыл глаза. В них угадывались следы, оставленные неумолимым течением времени. Дело в том, что его убили прямо перед вратами царства древности, в месте, где время текло совершенно иначе. Разумеется, восстановленное тело воскрешенного Мэнхао теперь содержало в себе эссенцию течения времени. Хотя это была не эссенция, а скорее нечто вроде семени, семени эссенции времени. С древних времен эссенции пространства и времени были сравнимы с эссенциями жизни и смерти. Заполучить те и другие считалось практически невыполнимой задачей. Человеку могло только очень повезти, иначе никак. И сейчас, в силу ряда обстоятельств, внутри Мэнхао появилось семя эссенции времени. Открыв глаза, он наконец все понял. Две жизни, дарованные практиком эшелона парагоном Грёзы Моря, не делали его душу неуязвимой. Она просто наложила на него запечатывающую метку, разделившую его душу на трое. В ходе занятий культивации каждая из частей росла и развивалась параллельно другим, благодаря этому он мог дважды погибнуть, прежде чем его окончательно настигнет смерть. Это относилось не только к его душе, но и к плоти с кровью. Подобное было возможно благодаря уникальному естественному закону, осмыслить который Мэнхао просто не мог. Такой была сила Парагона. Стоило ему открыть глаза, как тающие врата царства древности внезапно залил свет, и они вновь вернулись к своей материальной форме. Из исчезающих облаков послышался вой, полный изумления и неверия. Бурлящая масса облаков исторгла множество безликих. В этой безумной атаке на Мэнхао их вновь сопровождал огромный палец и разъярённый вой. Как Мэнхао мог позволить себе погибнуть во второй раз? После воскрешения жутковатый блеск его глаз не предвещал ничего хорошего. Ему совершенно не хотелось еще раз пережить собственную смерть. При виде мчащихся к нему безликих и огромного пальца, его губы изогнулись в холодные улыбки. Восстановились не только душа и физическое тело, но и культивация. Подняв руку, он с размаху ударил во врата царства древности. В этот удар он вложил взрывную силу культивации Всевышнего Дао Бессмертного, физического тела, моста Парагона и совокупную мощь всех своих божественных способностей. Вся эта сила была сосредоточена в ладони, когда он в третий раз ударил в створы врат царства древности. В момент контакта ладони с вратами створы со скрежетом начали открываться. По мере открытия врат из них лилось все больше света. Вдобавок оттуда, словно эхо далеких времен, зазвучал шепот множества голосов. Окутанные светом безликие завизжали. Сияние врат не давало им приблизиться к Мэнхао. Медленно тая, они не могли отвести глаз от отворяющихся створ врат царства древности. А вот смертоносный палец, судя по разъяренному рёву, не собирался останавливаться, даже несмотря на то, что свет из врат плавил и разрывал его. Прежде чем палец коснулся его, Мэнхао холодно хмыкнул и вступил во врата. Всего один-единственный шаг, и тем не менее этот шаг изменил все. Как только он оказался внутри врат царства древности, палец застыл прямо перед Мэнхао, всего в нескольких сантиметрах от его лица, одновременно так близко и одновременно так же далеко, как небо от земли. Палец не мог преодолеть этот последний рубеж. «Ты заплатишь за попытку убить меня», — негромко пообещал Мэнхао. «Быть может, сейчас я ничто в сравнении с тобой, но когда-нибудь это изменится. Придет день, и я вырву тебя из облаков и убью самым мучительным способом». В его спокойном голосе отчетливо слышались стальные нотки. «Врата царства древности открыты!» — произнес он, широко взмахнув рукавом. Из врат царства древности ударил яркий свет. Лучи, словно острые клинки, разгоняли и рассеивали облака. Безликие, скрывшиеся в облаках, таяли вместе с ними, но тех, кто оказались не столь расторопными, пронзали лучи света. С душераздирающим визгом безликие гибли. Пару мгновений спустя от них не осталось ничего, кроме пепла. Гигантский палец дрогнул и исчез в облаках, но напоследок из облаков раздался непокорный рев. В этот самый момент Мэнхао с холодным блеском в глазах вышел из врат. Если бы это увидели другие практики, то они бы нашли такой поступок совершенно возмутительным. Любой другой на его месте попытался бы пройти как можно дальше во врата и завершить свой переход на царство древности. Но Мэнхао почему-то пренебрёг широко распахнутыми вратами. Даже хозяин гигантского пальца не мог предвидеть, что встретит такого человека. Манхао был одним из тех людей, кто не прощал даже самые мелкие обиды. Он никогда сам не провоцировал людей, но если они сами шли на конфронтацию, живым от него не уходил никто. Особенно это касалось того, кто лишил его одной из жизней. По мнению Манхао, начатая сегодня вражда не могла закончиться, пока кто-то из них не сживёт другого со свято. Сразу как он покинул врата, медное зеркало молниеносно приняло свою боевую форму. Это было сильнейшее оружие в арсенале Манхао. Культивация Всевышнего Дао Бессмертного начала вращаться в полную силу и забурлила энергией. Каждый мускул, каждая капля крови в теле излучали ужасающую силу. Мост Парагона внутри связывал его с небом и землёй. При этом снаружи его тела возник образ моста, отчего звёздное небо потускнело, а потом и вовсе загорелось. Манхао двинулся вперёд странной походкой. Техники ходьбы сквозь время. Его целью был уходящий в облака палец. Словно воин-небожитель, Манхао ударил клинком, послав палец такой объём энергии, что задрожало даже звёздное небо. Из-за разогнанных облаков образ Манхао вновь появился в проекции на континенте внизу. Теперь его вновь могли видеть все практики клана Мэн. У них закружилась голова при виде Манхао и величественных врат царства древности позади, что до армии вторжения по другую сторону барьера, у них от увиденного округлились глаза. Им Манхао предстал в виде силуэта, обрамлённого ореолом сияющего из врат света. Его боевое оружие размашистой дугой рубануло в сторону огромного пальца. Звёздное небо рассёк каскад сполохов. В следующий миг всё вокруг содрогнулось под гнётом высвобожденной силы. Хоть палец возвращался назад, в него всё равно ударил этот каскад света. «Отсечение!» – проревел Манхао. С оглушительным звуком кончик пальца был отсечён каскадом света. Отрезанный фрагмент в длину не превышал всего 3 метров, что в сравнении с титаническими размерами пальца не очень впечатляло, и всё же из отрубленного кончика пальца хлынула синяя кровь. Из исчезающих облаков раздался пронзительный крик, полный боли и безумия. Сущность скрывалась в облаках несчётное число лет. Впервые кому-то удалось его ранить. Веками таясь в облаках, неведомое существо насылало смертельные треволнения на всех Всевышних Дао Бессмертных, переходящих на царство древности. И сегодня один из них ранил его. «Тебе не жить!» – взвыла древняя сущность. «Я проклинаю тебя! Когда придёт время погасить лампу души, я вернусь и заберу твою жизнь!» С этими словами палец и облака полностью исчезли. Звёздное небо теперь озарили только гигантские врата царства древности. Сражение внизу прервалось, сражающиеся поражённо смотрели на слегка побледневшего Манхао. Он убрал оружие, невольно задумавшись, насколько же рискованным был этот поступок. Но такой уж он был человек. Если не воспользоваться ситуацией, считай, ты понёс убытки. Таким было его кредо. Если бы он не воспользовался шансом контратаковать, то его бы звали не Манхао. Рассматривая отрубленный кусочек пальца, в его голове проносились всевозможные даосские заклинания проклятия. По мановению его руки кусочек пальца исчез без данной сумки, после чего он двинулся к вратам. Когда он вошёл в них, врата задрожали и засияли ослепительным светом. Под бормотание голосов из далёких времён Манхао растворился в белом сиянии. Его культивация была полностью восстановлена, а потом с гулом начала подниматься с царства бессмертия к царству древности. Манхао закрыл глаза, ощущая, как аура, обладающая особыми эманациями царства древности, расползалась по его телу. Как в клане Мэн, так и в стане врага повисла гробовая тишина. Даже практики на огромных ивовых листьях наблюдали за Манхао. Став свидетелями треволнения древности немыслимой сложности, все без исключения практики были вынуждены признаться, что они никогда не смогли бы преодолеть его. И всё же человеку в звёздном небе это удалось. Мальчик хранил молчание. Он являлся владыкой Дао с 5 эссенциями, но даже у него были сомнения относительно своей способности преодолеть это треволнение. «Всевышний Дао бессмертный», — невесело пробормотал мальчик. «Сейчас он по-настоящему начнёт переход на царство древности. Он вберёт в себя свет врат царства древности и создаст лампу души. Интересно, сколько их у него в итоге окажется? За всю историю лучшим результатом считается 29 ламп души. Принадлежит он к Шитигарбхе с 4-й горы и моря. Чем больше ламп души, тем сильнее становится их обладатель. Правда, у этой силы есть и обратная сторона. Чем больше ламп, тем серьёзнее угрозу они представляют для владельца. С другой стороны, если бы практика страшила смерть, то какой смысл было вообще заниматься культивацией? С его характером он точно откроет внушительное количество ламп души». Со странным блеском в глазах мальчик указал на клан Мэн. «Передайте солдатам приказ. Уничтожьте клан Мэн. Мы должны посеять хаос в мысли этого человека. Если его разум затуманится во время зажжения ламп души, тогда ему никогда не достичь вершины могущества. Этим мы отрежем ему путь к будущему. Понизив количество ламп, мы сделаем его слабее, когда он будет ступать на царство Дао».